Рыжая ходила по дому, в чем матушка явила ее на свет. Рыжая, возможно, думала, что если она живет на последнем этаже дома, на мансардном этаже, стало быть, ее там не видно. А может, она вообще не думала, а просто себе в удовольствие жила. Девка была красивая. Средней величины нос, кончик которого заточен лезвием вверх, большие зеленые глазища, и только однажды мне удастся увидеть вблизи, как меняются ее глаза, становятся пепельно-серыми. Пухлые розовые губы, длинная шея, как у жирафа, и короткие полноватые пальцы, несмотря на то, что сама она стебель, травинка. Длинные когти. Ею, как оказалось, любовался не только я, но и чокнутый, а, возможно, и младший. Однажды чокнутый мне сказал: «Ты ее не возьмешь. Малой тоже». «А тебе какое до этого дело?» — спросил я, малость удивившись его заявлению, так как он любил неожиданно менять тему разговора. Еще минуту назад он говорил, что дом снесут. «У малого больше шансов, чем у тебя. Но в целом они будут стремиться к нулю по мере их сближения. Из нас троих у малого самая приятная внешняя оболочка, но ему и это не поможет». «Ну и к чему ты клонишь? Считаю, что у тебя есть шансы?» «Я возьму ее». «Зачем?» «Возьму». «Зачем?» — повторил я. «Зачем тебе женщина? Я думал, тебе достаточно себя самого, и коровы, и курицы, и пришельца, разговаривающего на известном одному ему языке, и собаки, и человека». «Она не те, каких я вижу на улице. И она смотрит на меня, как смотрела бы на то, что интересно». Я усмехнулся, представив, что эта рыжая песнь может смотреть с интересом на кудах-то не поехавшего. «И ты считаешь, что достаточно хорош, чтобы взять это хрупкое тельце, этого рыжеволосого ангела?» Я глядел на него и улыбался. «Она даже не посмотрит в его сторону, а если посмотрит, то только для того, чтобы понять, кого ей нужно обязательно обходить стороной. Представляю его гавканье в ее присутствии». «Не ангела. Мне такое неинтересно. Она темна, как уголь, и сапфир цвета ночного полотна. Это змея, которую нужно уметь брать, чтобы не укусила. Ты не возьмешь. Она уже тебя проглотила и переварила. Ты ей не партия. Малого не тронет. Думаю, так. Тебя — да. Отойди в сторону и смотри на тех, кто на тебя смотрит снизу вверх. Какой самонадеянный, самовлюбленный! Много же в тебе сюрпризов, дорогой сосед!» «Ушел. Не мешай спать. Много думаешь. Крутишься. Мало пользы. Не думай вообще. Экономь зрение. Спи». И он исчез. Не телом, нет. Мой дорогой сосед спокойно, сгорбившись, как серп, пошагал на свой этаж. Я видел его тело, его спину. Но это было просто тело. Без присутствия в нем. Людям, с которыми я общался на улице, нравилось мое присутствие рядом с ними. Они поедали жизнь, которой я делился, и просили еще. Они ели меня, и всем было хорошо. Я имел свою машину, льва, черного как пантера, и когда была такая возможность, а чаще всего возможность у меня была, я охотно отвозил и привозил своих знакомых и соседей, у которых не было авто, куда им было нужно. Каждый желал мне заплатить, но денег я никогда не брал. Когда они поняли, что деньги мне от них не нужны, они стали благодарить меня приготовленной вкусной едой, добрым словом, улыбкой, неподдельной добротой и заботой. Мне достаточно было двух последних, но я охотно, не без удовольствия, конечно, пожирал и все остальное. Я мог себе позволить озвучить смелую мысль, личное мнение, порой не совпадающее с мнением остальных, подкрепив его своими аргументами, жизненным опытом. Почему я так считаю? Говорил прямо и честно, как есть, как думал. Мне было интересно общаться с людьми, у меня был определенный жизненный опыт, которым я делился. Если нужна была моя помощь, ко мне могли прийти в любое время, хоть посреди ночи. Я спокойно выслушивал, умывался, одевался и ехал куда нужно. То же самое они стремились давать сами. Я пытался познакомить младшего с моим окружением, живущим за пределами этого дома, но для него это было болезненно. Его понимали, но разговаривали иначе, не так, как со мной. С ним разговаривали настороженно и вели себя более скрытно. А если бы я и захотел кого-то познакомить с чокнутым, даже если бы он согласился, то это, вероятно, было бы в первый и последний раз, а затем последовали... Нет, преследовали бы меня еще десятки вопросов по поводу его загадочной натуры, ответов на которые я не имел. Рыжая не брила лобок. Рыжие волосы на лобке были так же красивы, как и на голове. Мне нравилось смотреть на рыжую, выключив свет в своей спальне, как будто я делал что-то запретное, смотря в ее окно, подглядывая за ней. Хорошо, что только жильцы нашего дома имели такую привилегию — наблюдать за ней. Я ее видел только тогда, когда она ходила по кухне. Окна остальных комнат выходили на другую сторону улицы, во двор. Кто-то, кроме моих соседей, стоя на улице, мог любоваться ею изо дня в день. Она сидела за столом и пила чай. Ее грудь тряслась во время движений. Соски смотрели вниз. Я пил бы ее соски до полного опьянения. Много раз представлял себе, как целую, беру их в свои руки и целую. Сначала левую грудь сверху вниз, затем и правую, как беру ее шишки в рот и поедаю, как маленький ребенок. Она была создана для моего наслаждения, этот рыжий остроносый ангел. Девка могла пить свой напиток в белой круглой чашке, читать журнал или книгу, и в какой-то момент словно застывала, опускала левую руку вниз, под стол, туда, где мне не видно было. Затем, спустя пару секунд, доставала оттуда свою руку и подносила к носу. Нюхала свою ладонь. Ей был приятен этот запах. Она часто от удовольствия закрывала глаза, вдыхая аромат своей руки. Затем, довольная, продолжала читать. И редко когда смотрела в окно. «Ты смотришь на нее?» — спросил я у поехавшего, когда он спускался вниз, чтобы выйти на улицу. «И ты смотришь?» «Порхающая бабочка. Ты видел, когда она возбуждена, то засовывает руку вниз, под стол, чтобы трогать себя, а затем вдыхать запах собственных выделений и наслаждаться этим запахом? Она просто выпускает лишнее из себя в руку и после этого нюхает. Я тоже так делаю». «Я не знал, что на это ответить. Ты лучше помалкивай об этом. Эта информация никому не нужна». «Для кого лучше, для меня или для тебя?» «Ты живешь в мире, в котором взаимодействуешь с другими людьми. Есть вещи, которые должны оставаться при тебе. Всегда, когда я смотрел на поехавшего, я задавался вопросом, а если в какой-то момент меня не станет, что с ним случится тогда?» «Я привык ходить по квартире голым, а когда выхожу на улицу, одеваюсь. Я напомнил себе, что она змея, ты мышь для нее». «Что-то я не видел никаких предпринятых попыток, змеелов. Трепаться ты гораст, а делать?» «Ты не видишь, не значит, что этого нет». «Ты не похож на того, кого мне следует слушать». «Что не означает, что этого делать не стоит». «Ушел». Я спрашивал у младшего о рыжей. Мой тихий и малообщительный сосед, которого почти никогда не было слышно внизу, сказал, что ему нравится девка, живущая в доме напротив. «Она совершенство», — сказал он с искренним восторгом в голосе. «Я бы мог жениться на ней, если бы она в меня влюбилась». «Зачем?» «У нее большая грудь и широкие тазовые кости, при этом тонкая талия. Вижу ее матерью. Я мог бы быть примерным мужем и любоваться ее красотой за дня в день, и целовать изо дня в день». «Подойди к ней и познакомься», — предложил я просто так. Я не видел ее матерью, как видел ее младший. «Нет, моя болезнь все испортит. Она испугается меня. Если только она сама сделает шаг ко мне, я себя почувствую в безопасности. Я попробую сделать так, что она влюбится в меня». Я знал, что младший к ней не подойдет и не заговорит первым, а потому решил действовать, пока поехавший не придумал что-нибудь такое, после чего рыжая пообщается с ним и будет обходить наш дом или, что еще хуже, повесит шторы. Если она повесит шторы у себя на кухне, значит, не будет больше радовать меня каждый вечер собой, обнаженной и естественной. Не успел я воплотить свое решение в жизнь, как произошло то, что перевернуло вверх дном мой дрейфующий остров. В наш дом зашла рыжая. Ей одежда была не к лицу. Даже платье крало ее у меня. Она целенаправленно поднималась на третий этаж. Проводив ее взглядом через глазок, я открыл дверь и вышел на лестницу. Она постучала в дверь поехавшего. И я услышал следующее, когда тот открыл девушке. «Я хочу подарить себя тебе». не встречала похожих на тебя хоть капельку. Когда я услышал эти слова и начал кое-как осознавать происходящее, увиденное, услышанное, я подумал только об одном. Сплю я сейчас или это явь? Она продолжала. Ее речь была решительной, говорившая была уверена в каждом произнесенном слове. Хоть и мелодичным, нежным, как песня, был в то же время ее голосок. «Я, как и ты, хожу по дому ногой. Мне не нужна одежда, чтобы жить. Людям за окном нужна одежда. У тебя такой же красивый член, как и глаза. У тебя такие же красивые волосы вокруг члена, как и твой нос с горбинкой и губы. Мне нравится в тебе все, что я видела. Я наблюдала за тобой со дня приезда в этот дом. Я выключала свет перед окном и подглядывала, как ты ходишь по комнате. Как ты думаешь, глядя на потолок или в зеркало, или на свои ноги, или на входную дверь. Я смотрела, как ты создаешь, как ты мастурбируешь, стоя, лежа, сидя, как ты испытываешь оргазм. Ты то самое, что я устала искать. В тебе естественного и непридуманного больше, чем я могла себе представить». Ты словно природа. Ты как ручей, бегущий вперед, омывающий камни. Он кажется бесконечным. Он имеет свой ритм и скорость. У него есть цель, только вперед. На него посмотришь, и не видно ни начала, ни конца. Я пыталась сопротивляться, у меня это получалось. Ты не пришел ко мне. Я знаю, что ты наблюдал за мной, как я наблюдала за тобой. Только ты не прятался. Ты смотрел на меня так, словно я не подарок для тебя, не награда. Ты смотрел, будто я должна увидеть в тебе награду для себя, объект долгих поисков. Ты похож на орла, который увидел свою добычу, и тихо, но уверенно охотится на нее. Ты для меня. Я приму тебя, — сказал поехавший спокойным, обыденным голосом, будто подобные слова женщины ему говорят каждый день. Ты познакомишься с Мором. Я был в той квартире. Я видел Мора. Я поверил. Я набросил ему на шею петлю и шел с ним по улице. Я привел его за собой в этот дом. Сейчас Мор живет вместе с нами, я запер его в подвале. Я обращаюсь к тебе, сосед. Он для тебя не опасен. Я знаю, что ты слышишь, ты имеешь привычку подслушивать чужие разговоры. Она будет жить с Мором до тех пор, пока Мор не сожрет ее. Либо она выйдет из подвала, полная жизни и себя... а Мор не сможет ее сломать, чтобы вскоре уничтожить. Она похожа на ту, что может противостоять Мору. Он способен на то, чтобы сломать, раздавить. Он способен вылепить из нее подобие той старухи, сдавшей тебе квартиру, преследующей тебя время от времени. Он может сделать так, чтобы ноги вели ее вперед, а не желание, осознанность. Мор способен отнять твердость голоса и сделать его поникшим, тихим, безрадостным, а речь бессвязной. Он возьмется уничтожить ее способность мыслить и захочет высосать все, чем она сейчас наполнена, превратив в оболочку, бродячее тело. Если случится так, она больше не будет ходить по дому ногой и всегда будет в одежде. Я один раз спрошу. — сказал поехавший, пристально глядя в глаза девушки. — Пути назад не будет. Пойдешь в подвал к Мору? — Пойду. — Тогда иди. Я желаю быть наблюдателем твоего полного уничтожения или победы над ним. — Знаю. Вернусь. Я, как и ты, не использую слово «но». И тут произошло нечто поразительное. Происходящее услышал младший. Он, как скромный робкий призрак, бесшумно поднялся на третий этаж и сказал в спину рыжей. «Не нужно, я прошу вас, не идите туда. Мор — монстр, выпивающий жизнь. Он не остановится, пока не сделает с вами то, что описал человек, которому вы хотите себя отдать. Сохраните себя, вы достойны лучшего». «Сохраню себя. Я достойна лучшего. Опасное то, от чего мне нужно бежать, и есть лучшее». «Благодарю». Дрожь охватила тело младшего, и он начал спускаться вниз. Он стыдился своей болезни. «Я не позволю», — вмешался я, подойдя к поехавшему, схватил его за руку. «Здесь я», — — ответил он, глядя мне в глаза. «Мой выбор. Это мой гость. Не вмешивайся, у тебя другие задачи». «Я уйду». «Ты вернешься. Всегда возвращаешься, не находя себе места в одиночестве. Здесь твой дом. Наблюдай». «Ты красивая», — сказал я, когда наши с ней глаза встретились. Я ослабил хватку, затем убрал свою руку в карман. Рыжая посмотрела на меня. С теплотой улыбнулась мне и начала спускаться по лестнице вниз. «Не сдавайся ему!» Сказал я и молча вернулся к себе в квартиру. Мне нужно было обдумать то, что случилось. Он был прав. Я не мог вмешиваться в ход событий. Это не мое. Я мог лишь наблюдать. У меня была возможность себя проявить, но я ее упустил. «Я хочу, чтобы ты посмотрел и рассказал», сказал однажды поехавший, когда я открыл входную дверь после настойчивого стука. Я бросил на него вопросительный взгляд. Мор с любопытством наблюдал за ней, прежде чем проявить себя. Заявить о своем присутствии. Складывалось ощущение, что он анализирует ее, чтобы понять, что за существо перед ним, и что он способен сделать с этим существом. Он внимательно следил за каждым ее движением, за каждым взглядом, за тем, как она говорит и что она говорит. Какую силу вкладывает в сказанное? Мор молчал долго. Мор жил без движения в темноте угла той комнаты подвала, в которую она добровольно пошла. Поехавший заходил в эту комнату, приказывал, чтобы рыжая ложилась на кровать, животом на постель, раздвигал ее ноги и занимался с ней сексом. Чокнутый относился к ней как к своей собственности. Мор наблюдал за каждым актом. Немой наблюдатель готовился к тому, чтобы напасть на свою новую жертву. Чокнутый не целовал эту девку. Он не проявлял по отношению к ней ни нежности, ни грубости, только засовывал в нее себя, получал удовольствие и убирался прочь. Девка принимала каждое вторжение. Сосед становился больше, я это чувствовал. Были моменты, когда его взгляд был слишком тяжелым для меня. Я выдерживал этот взгляд, но ощущал эту тяжесть. Весь дом ощущал, что поехавший имеет в этом доме вес. На втором этаже соседнего дома, напротив моих окон, жила неулыбающаяся женщина, старше меня лет на 10, а может больше. Худая, энергичная женщина. Она неустанно бродила по своей квартире, регулярно обращалась на «вы» к своему стулу. Например, «Дорогой стул, вы не против, если я присяду на вас, чтобы выпить чашку яблочного сока?» «Нет, не против», — отвечал почтенный стул ее же губами. «Конечно, присаживайтесь. Вы оказываете мне услугу, садясь на меня. Я несу пользу». «А вы знали, дорогой стул, как нынче все дорожает? Вот взять хотя бы этот яблочный сок. Пожаловаться вам хочу». «А когда вы видели, чтобы все дешевело?» И вот в подобной манере она могла развязать спор со стулом на какую-нибудь волновавшую ее тему. Она любила жаловаться и в конце спрашивать. «Вот как же так? Скажите мне! Скажите мне, дорогой стул!» Она могла жаловаться на погоду за окном, на стоимость продуктов питания, вещей и услуг. На мой автомобиль, который, по ее мнению, был недостаточно ровно припаркован у дома. На птиц, что гадили на ее подоконнике. На комаров, что пили ее кровь. Ее не устраивало многое, на что она бросала свой взгляд. Очень редко она смотрела в окна нашего дома. Чаще во двор, где, судя по ее недовольному выражению лица, ее снова что-то расстраивало. На первом этаже обитала девушка, которая жила работой. В то время, когда она присутствовала в своем жилье, я наблюдал, как она что-то увлеченно пишет, сидя за письменным столом. Эта девушка была младше меня. Волосы ее почти всегда были убраны в хвост. Из-за того, что она прятала в работе свои глаза, мне редко удавалось в них заглянуть. Однажды, когда она подняла их, будто почувствовав, что за ней наблюдают со стороны, мы столкнулись с ней взглядами. Я сделал вид, что случайно посмотрел на нее и продолжил заниматься своими делами по дому. Произошло землетрясение. Или нечто похожее. Природа сражалась с нами и временами одерживала победу. Ко мне в дверь постучался младший. Он всегда стучал тихо. Когда я открыл ему дверь, он сообщил, что сила, похожая на землетрясение, выбила ему стекла в спальне, и теперь ему холодно. Я решил помочь и вставить стекла. «Ты же понимаешь, — сказал он, — что оно в следующий раз может выбить все стекла в доме?» Я не знал, что ему ответить. Оделся и молча ушел заниматься возникшей ситуацией. Рыжая отсутствовала. В ее кухне не горел свет. Я желал, чтобы она скорее вернулась домой. Она, обнаженная, словно живущая в танце, порхающая наедине с собой, как бабочка, разговаривающая сама с собой, живущая так, будто она актриса, и со всех сторон за ней тайком подсматривают. Обнаружила, что ее успех таится в естественности, такая близкая и такая далекая одновременно. Мне казалось, что я могу наблюдать за ней вечность. Мне не хватало ее. Темнота начала проникать в рыжую. Через глаза, через уши, через рот. Мор не заявил о своем присутствии, как в случае со мной на кухне, когда я ощутил, что кроме меня в квартире появилось нечто еще. Мор тихо просачивался внутрь нее. И чем дольше она находилась в этом подвале, тем больше он наполнял ее тем, чем полон был сам. «Я сильнее», — говорила она, и после этих слов начинала кашлять, и с кашлем выпускала изо рта темное облако. «Я сильнее его», — шептала она, стоя на четвереньках, и начинала блевать, опустив голову вниз. Она выблевывала черноту, как стаю черных мух. Она выплевывала мора. Рыжая больше не выглядела той, которая явилась к двери поехавшего. От той девки, в которой буйствовала жизнь, чей голосок был будто выкован из стали, от девки, которая стремилась сражаться за каждый прожитый день, за каждое произнесенное слово, имевшее для нее вес, и след простыл. За недолгое время, проведенное в комнате, где был заперт мор, она изменилась, поникла, стала менее привлекательной, болезненной. Хотелось скорее сочувствовать ей, чем восхищаться. Чокнутый предлагал мне наблюдать за трансформацией. Я наблюдал. И однажды я заметил очевидное, посмотрев в глаза своего соседа, в которых нашел его присутствие. «Ты ошибся. Ты говорил, что она змея, что темна, как уголь. Посмотри на нее, разве ты не испытываешь сейчас жалости к ней?» Он улыбнулся. Улыбка на его лице была настолько редким явлением, что придавало ему еще более безумный вид. «Не видишь змеи, что не значит, что змея не способна укусить. Не видишь темноты, живущей в ней, что не значит, что стоит списывать ее со счетов и чувствовать себя в безопасности. Ты не видишь очевидного, прячась за своими безумными идеями», — сказал я, глядя на рыжую. «Не прячусь. Я не злодей. Она получает то, чего хотела сама, что искала. Ты слышал ее слова. Она выбрала этот путь. Не нужно на себя надевать доспехи Спасителя. Сними их, убери этот взгляд. Это не есть нарушение процессов, происходящих там, где мы с тобой. Это добровольное взаимодействие. Тебе вмешиваться не стоит. Наблюдай». Он говорил убедительно, он говорил по существу и аргументировал сказанное фактами. «Она пришла добровольно?» «Да». «Ее спрашивали по поводу Мора?» «Спрашивали». «Она могла отказаться?» «Могла». «Я снял с себя тяжеленные латы, и мне стало легче ходить. Мое желание спасти ее угасало, но вместо него усиливалось желание, чтобы она освободила себя сама». «И заметь», — сказал сосед, когда увидел, что я расслабился, и перестал всматриваться в темноту, где она обитала, глазами, видящими несправедливость, глазами, в которых постепенно начинал возгораться пожар. «Дверь открыта. Она свободна и может уйти в любое время. Я не запирал эту дверь и не приковывал ее ноги цепями к кровати». «Я это вижу», — наконец сказал я, дав свое согласие на происходящее. «Это так». «Не могу найти общий язык. Малое я с разных берегов, еще более разных, чем мы с тобой. Если попробовать вмешаться, останови. Не сможешь словом — прояви строгость. Ты же его мамка. Бой. Я сделаю шаг перед тем, как позволю. Сделай. Я открыл дверь и подошел к ней, лежавшей на кровати. Она увидела меня и смотрела с безразличием. От былой улыбки, предназначенной мне, не осталось ничего. Я протянул ей руку. «Дай руку, и я тебя уведу». Она смотрела то мне в глаза, то на протянутую руку. В какой-то момент, ощутив неловкость, я спрятал руку в карман и ушел прочь. Ожидал, что она возьмет твою руку, забросишь ее на плечо и... «Пошел ты!» — неожиданно вырвалось у меня. «Ушел». Я не пытался остановить младшего, как этого хотел наш обезумевший сосед, притащивший в наш дом Мора. И благодаря тому, что я его не остановил, мне посчастливилось стать свидетелем подтверждения слов оставшегося. Наш тихий приятель перенес с собой в подвал сердцецвет. «Это вам», — положил на кровать у ног девушки ветку с темно-красными головками. Рыжая посмотрела на младшего с любопытством. «Я имею странную болезнь. Я называю ее приступом неконтролируемой дрожи. Могу заговорить с незнакомым человеком, и начинается приступ. Я теряю контроль над телом. Начинаю дрожать с головы, дрожат губы, когда я говорю, щеки. Потом дрожь спускается вниз, к ногам, рукам. Бывают почти контролируемые принципы, когда я могу подавить дрожь на каком-то участке тела. Это требует немалых усилий и полной концентрации на чем-либо другом. Например, на собственном голосе и произнесенных словах. Могу прикусить сильно губу, до боли. Болезнь вынуждает меня быть пленником этого дома. Я редко выхожу на улицу и стараюсь ходить знакомыми дорогами, разговаривать с людьми, которых я знаю, и общение с которыми не вызывает приступов. Приказываю себе находиться в привычной мне обстановке. Как видите, я весь дрожу. Я переборол свой страх, чтобы прийти к вам. Вы очень красивая. Даже сейчас, в темноте и в печали. Благодарю, что сделали этот смелый шаг ради меня. Я восхищаюсь смелыми людьми. Она посмотрела на своего робкого собеседника, после чего перевела взгляд на цветок. Красивый сердцеед. Сердцецвет. Да, сердцецвет. Много странной формы бутонов, точно пришельцы с других планет. Мне не дарили такого. Мне привычнее розы. Дрожь начинает покидать мое тело. Не ощущаю продолжения приступа из-за вас. Мне хорошо. Вам должно быть одиноко взаперти. Она, как кошка, осторожно подкрадывалась к нему. Будто усталая кошка внезапно выпила силы, вина жизни из источника, наполненного до краев, и игриво на четвереньках подползла к краю кровати. «Станьте на колени и закройте глаза», — сказала она ласковым голосом. Дрожь снова вернулась в тело младшего, и он затрясся. Губы, пальцы рук, голова и ноги. Он стыдился своей дрожи перед ней. Тем не менее, он встал на колени и последовал ее совету, скорее ласковому приказу. Потому что она не советовала, а приказывала. И выше его сил было оказать сопротивление этому. Она поцеловала младшего в губы, после чего его приступ усилился. Ему было неописуемо приятно от этого медового, короткого поцелуя, и в то же время он страдал от стыда из-за своей дрожи. Так случилось, что он испытал редкое блаженство одновременно с болезненным страданием. Казалось, ее это забавляло. В какой-то момент младший почувствовал сзади чье-то дыхание, похожее на дыхание лошади. Мрак наблюдал за ними из своего угла. Младший не понимал, что происходит. В его затылок дышало нечто, осторожно прикасаясь черными языками сажи к его волосам. Он смотрел в зеленые глаза, самые красивые женские глаза, которые он видел за последнее время. Добрые глаза. Он знал, что человек, имеющий такие глаза, не может быть дурным. «Я люблю целоваться», — сказала она, улыбаясь. В нее будто вдохнули жизнь. Однажды меня поцеловал мужчина, когда я ехала в автобусе. Это был незнакомый мужчина, он долго смотрел на меня, я видела его пристальный взгляд боковым зрением. И перед тем, как выйти, он обнял меня за талию и поцеловал в губы, после чего со страшной скоростью выбежал из автобуса. Было похоже на кино, только не кино. Я люблю целовать и целоваться по-разному. И нежно, и дико, будто голод овладел мною. И я хочу насытиться. Вас я поцеловала нежно. Темнота проникала в младшего через нос и приоткрытый рот. Частично через открытые глаза, смотрящие на объект своего восхищения. Поцелуй он, как один из видов коммуникации, самый вкусный язык, на котором разговаривают люди. После собственных слов младший ощутил, как становится безрадостно. Пусто внутри, будто вытрусили из него все эмоции, и все стало бессмысленным. Этот неожиданный поцелуй на время вскружил голову, окунул в огонь и воду одновременно. Позволил взлететь, стоя на коленях перед рыжей и гривой, ощутить такую дрожь всего тела, что, казалось, сердце выпрыгнет через рот, не в силах прорубить отверстие в груди. Сладостный поцелуй в какой-то момент осчастливил настолько, что даже трудно было дышать. А теперь стал побледневшим, обыденным, бесцветным. Чувствующий неожиданно ощутил себя в темном холодном подвале, а не в саду, где черешни цвели, а пчелы гудели и трудолюбиво собирали пыльцу. Ревность кому-то, кто это идеальной формы создания целовал, когда она ехала в автобусе, к тому же без спроса, вспыхнула в нем огненным факелом, осветившим на мгновение мрак. И в тот же час погасла, как огонек спички под ударом ветра. Ревность бесшумно начала жрать его дрожь ведрами. «Вы больше не дрожите», — заметила она. «Да, но я бы не сказал сейчас, что это хорошо». «Почему?» — удивилась она. «Разве не эта дрожь вас делает затворником?» «Да, я становлюсь отшельником из-за нее. Но она и своего рода радиоприемник». «Не поняла». «Сейчас нет помех, не работает. Это не есть хорошо. Реакции на происходящее нет. Шумы и помехи, издаваемые моим телом в виде дрожи, — это эмоции. Эмоций нет. Исчезли. Я наблюдаю за собой достаточно давно. Это большая редкость, чтобы исчезли внезапно, а не постепенно. Их будто вытрусили из меня». Младший поднялся с колена, собрался уходить, хотя ему этого не хотелось. Он готов был упасть на колени снова и молить эту женщину, чтобы она поцеловала его еще раз. Чтобы вновь испытать то наслаждение от ее поцелуя, которое хотелось повторить. Он готов был просить милостыню в надежде, что она бросит ему подачку. Младший не хотел унижаться перед ней, но хотел поцелуя. Он не знал, что делать, и решил просто уйти. «Куда же вы?» — спросила она, глядя на его спину. «Мне так приятно с вами разговаривать. Вы интересный человек. Человек, который дрожит». Младший повернулся к ней. Ее слова были приятны ему не меньше, чем ее нежный голос. Как бы ему хотелось еще раз попробовать на вкус его губы. Еще один раз. Чтобы снова испытать дрожь, блаженство, полет, расправив плечи ввысь и падение головой вниз. Он не знал, как правильно донести до нее свою просьбу и уместна ли она сейчас. Может быть, ей не захочется его целовать. «Пожалуйста», — выплюнул изо рта под ноги он тихим голоском. Ему так хотелось этого поцелуя, что он готов был просить о нем. Его щеки горели от стыда в этот момент. А вдруг она поймет и согласится? Она посмотрела ему в глаза. Так, будто ударила ладонью по щеке. Крепко ударила. Младшему не хотелось находиться в этом унизительном для него состоянии, и он повернулся к ней спиной и пошел к выходу. «Пожалуйста, что?» — сказала она ему в спину громко. «Я не умею читать мысли». Ее слова снова его остановили, но если в прошлый раз остановили сладкие девичьи, сказанные легко и игриво, то в этот раз строгие, немного даже пренебрежительные. «Ничего», — просто ответил он. Сломанный радиоприемник. Ничего не сказал после. И он ушел с чувством разочарования и ощущением того, что он высосанный, что он слаб. Ему хотелось лечь в кровать и уснуть. Больше ему ничего не хотелось. Мы стояли с поехавшим у двери подвала, наблюдая за происходящим. Вернее, сначала стоял я один. Спустя время подошел он. После увиденного он сказал: «Большее пожирает меньшее, это природа. Если ты будешь ему позволять и дальше вмешиваться в наши с тобой дела... С каких это пор у нас появились общие дела, пронеслось в моей голове. Выбитыми стеклами это не закончится. И тебе придется взять ответственность за это. Я не возьму, я предупреждал тебя. Все окажется на твоих плечах. Подумай. После этих слов он вошел в комнату к Рыжей, снял с себя рубашку, бросил на пол брюки, трусы, носки, раздвинул ее ноги. «Мальчик! Мальчик, дрожащий от столкновения с миром, приди ко мне, мальчик! Мальчик, принесший мне сердцецвет, стоявший на коленях передо мной с закрытыми глазами, дрожащий от моего поцелуя! Я вторгнусь в твой сон, и ты будешь любоваться мною, и после болезненного пробуждения станешь пытаться уснуть, чтобы вернуться в те же декорации, ко мне! Мальчик, сердцецвет, иди ко мне, я буду тебя целовать!» Я буду тебя обнимать и греть, прижимать к своему горячему телу. Ты почувствуешь кожей, насколько оно сейчас горячо. Прижимать твою голову буду к груди, мой мальчик, и целовать твое лицо. Дрожащий мальчик, сердцецвет. Просыпайся, если ты спишь. Очнись, если ты бодрствуешь, и услышь мой голос. Рядом со мной ты получишь наслаждение, которое не испытаешь нигде и ни с кем. Я твой подарок. Твоя удача, приди ко мне прямо сейчас, ты нужен мне. Неведомая сила вела младшего в подвал. Я не знал, что слышимость в его комнате такая же, как у меня с моим соседом. Младший чувствовал, что в доносящихся до него из подвала словах есть что-то, чего стоит опасаться, но он не знал, что именно. Он не пытался анализировать. Он стремился чувствовать, и он мог нащупать дверь перед блаженством, сшитым воедино с приближением беды. «Открыть эту дверь!» «Я здесь», — сказал он тихо, стоя на пороге холодной комнаты. «Я ждала тебя, мой мальчик. Иди ко мне, дрожи. Ты можешь дрожать, не беспокойся, я не стану тебя за это ограждать от себя». «Вы имеете странную особенность точно подбирать слова. Ограждать от себя». «Я видела в мире разное и себя находила среди разного. Иди ко мне, я тебя поцелую. Хочешь?» Хочешь, чтобы я поцеловала тебя в губы? Хочу. Очень этого хочешь? Очень этого хочу. Я слышал, как младший спускался в подвал. А чокнутый слышал, как в подвал спускался я. Вот так мы и становимся глазами этого дома. Я вошел в комнату без стука и разрешения. Молча взял младшего за руку и повел за собой. Остановись, спокойный гром. Это ты, сама решительность? Это ты, защитник и борец? Я повернулся к ней и посмотрел на нее без былой очарованности, посмотрел прямо и твердо, как на любого прохожего, заглянувшего в мои глаза. «Чего тебе?» — бросил спокойно ей в лицо. «Глаза решительные. Взгляд бесстрашный, ровный. Я бы хотела, чтобы ты меня спас. Прямо сейчас». Забросил на плечо и унес к себе. «Спаси меня, герой всего дома! Пожалуйста, спаси! Мне холодно, мне темно, и я слышу разное. Я ощущаю разное здесь». Что-то было не так. Что-то во всем этом было не так, как раньше. Что-то изменилось с ней, но я не понимал, что именно, кроме того, что она начала искать способы сблизиться с нами, имею в виду себя и младшего. Я знаю, что ты способен прекратить эту пытку. Я вижу... «Если это пытка для тебя, — сказал я громко, — ты добровольно оказалась здесь?» «Прав», — послышалось у меня за спиной. Чокнутый медленно шел к кровати. Он сел на кровать и посмотрел на меня. «Уходите. Предупреждал каждого. Не вникайте, не чувствуйте, не геройствуйте. Живите жизнью своей и не лезьте в чужую. Так и случится беда. Мы инвалиды. Каждый из нас это осознает, но не каждый готов это принять. В ту ночь младший сжег свою квартиру. Он не помнил, как именно он это сделал. Ранее он боялся призрака, живущего, по его мнению, вместе с ним. Но с переездом Рыжей в наш дом он начал бояться чего-то совершенно другого. Чего именно, он сам не мог объяснить. И призрак его куда-то исчез. Она звала младшего в ту ночь, и тот не сопротивлялся этому зову. «Мальчик! Чувствующее создание! Пчелка, собирающая пыльцу, колокол бьющих эмоций! Спустись ко мне, я тебе расскажу о своем мире! Я тебя поцелую так, что мое прикосновение будет подобно прикосновению электрического угря! И ты узнаешь боль в разы, превышающую известный тебе болевой порог, наслаждаясь этим прикосновением! Встань на колени передо мною и закрой глаза!» Младший подошел к кровати. Рыжая лежала на краю, опустив голову вниз. Он встал на колени и закрыл глаза. Снова начал дрожать. Она улыбалась, наблюдая за ним. «Как ты дрожишь! Будто -10 в комнате, а ты без одежды!» И она поцеловала его в губы, в этот раз засунув язык в его рот. Он попытался зубами схватить ее язык. «Мне больно. Не кусайся», — сказала она после поцелуя. «Хватай губами мой язык, пробуй. Не зубами, губами». От переполняющих эмоций он начал еще сильнее дрожать. Рыжая словно питалась его дрожью. Она ела ее и становилась сильнее. В ней пребывала жизнь, уверенность в движениях и в голосе. «Расскажи мне, мой медовый, что тебя тревожит больше всего». «Сейчас?» «Нет, когда выходишь на улицу». «Что люди подумают обо мне? Я могу начать дрожать, даже покупая продукты в магазине. И чем больше людей на меня смотрят в этот момент, тем сильнее я начинаю дрожать». «Приступ усугубляется, когда другие придают этому значение», — сказала она. «Мой вопрос, твой честный ответ. Мой поцелуй. Сыграешь со мной в эту игру?» «Да». «Закрой глаза». Младший закрыл глаза. Она облизала языком его приоткрытый рот, его сжатые губы. «Расслабь губы. Расслабь лицо. Получай удовольствие». «Хорошо». И он попытался расслабиться. «Вот так», — улыбнулась она. «Скажи мне, когда впервые это проявилось?» «Не знаю. Скажу, когда помню». «Скажи». «Младшие классы. Не помню, какой именно класс. Меня вызвали к доске, и начался приступ. Одноклассница сказала, что я весь дрожу, и рука моя, держащая мел, дрожит. Я еще сильнее начал дрожать от этого. Было катастрофически огромное ощущение стыда, как если бы он был многоэтажным зданием и обрушился на меня». «Закрой глаза. Расслабь лицо. Дрожь начинает постепенно уходить. Приходит доверие, мой милый мальчик. Мне нравится гладить твое лицо. Поцелуй же сейчас мою ладонь. Вот так. А теперь я поцелую губы». Она коротко поцеловала и после этого сразу задала вопрос. «Тебя били?» «Их били. И они меня». Рыжая поцеловала в губы и попросила не открывать глаза. Она будет это делать часто. «Так сказал тот, кто в прошлый раз взял тебя за руку?» «Да, я ему верю, как никому. Он доказал и доказывает до сих пор, что ему можно верить». Поцеловала, в этот раз играя с его языком. Так она благодарила его. «Когда впервые ты познакомился с Тихим Громом?» «Он бой!» Поцеловала коротко. «Когда впервые познакомился с боем?» Дрожь ушла почти полностью. Трясучка отсутствовала, но присутствовали удары внутри, будто младшего хлестали плетью, а после этого целовали раны. «Когда впервые крикнул человеку вдвое выше себя, что повешусь, если он еще хоть раз повысит на меня голос?» «Бой стоял рядом. Бой был агрессивен, он готов был разорвать все, от чего у меня появлялась дрожь. Это была первая встреча с ним. И после мы расстались на годы. Второй раз я его встретил в школе, он наблюдал за старшеклассником, который ко мне прицепился и пугал меня. Он мог замахнуться на меня, но не ударить. После этого улыбнуться и пойти дальше. Мог крикнуть мне в спину, когда я шел по коридору в свой класс, чтобы я замер на месте и не двигался. Побежать на меня так, словно готов сбить с ног, а после остановиться и смеяться мне в глаза. Когда вошел в коридор бой, которого никто не ждал и не просил входить, старшеклассник полетел со ступенек второго этажа головой вперед. С тех пор, когда бой проходил рядом с ним, тот прижимался к стенке, закрывал глаза и нередко начинал плакать. Бой шептал ему что-то на ухо и уходил. Бой готов был пойти почти на любого, кто косо смотрел на меня, угрожал мне или хотел показать свое превосходство надо мною. Почти потому, что не трогал девушек. Те, которые были физически сильнее его, лупили его порой сильно. Но даже их он никогда не обходил стороной, а шел прямо, глядя в глаза каждому. Бой тот, кого я уважаю, кого я слушаю и кому я верю. Он воин. Бесстрашный воин. «Благодарю тебя», — ласково сказала она, целуя своего собеседника, стоящего на коленях перед ней. «Когда вы познакомились с моим любовником?» «Не помню. Я не считаю его авторитетом для себя, он редко нас слышит. Но к нему часто прислушивается бой. Мне в нем не нравится полное равнодушие ко всему. И он грубо обходится с тобой». «И неуязвимость», — быстро добавила она и поцеловала его в губы. «Ты еще не устал со мной целоваться?» Улыбнулась рыжая. Она была довольна и в хорошем настроении. «Разве это возможно с тобой?» Ничего не ответила, лишь глубоко вдохнула носом и задумалась. «У меня было двое мужчин до встречи с теперешним любовником. Я меняю правила игры. Я рассказываю тебе историю, а ты слушаешь и целуешь меня после этого». Это был не вопрос, не предложение, а приказ. И младший не понимал, почему он не мог согласиться или не согласиться. Он думал, что это такой вопрос, в котором не стоит знак вопроса в конце. Неизвестное ему ранее построение вопроса. Рыжая не спрашивала. «С одним из них у меня случилась физическая близость. Он хотел меня и занимался со мной сексом». Она ждала поцелуя. Младшего охватило холодным огнем, ледяным огнем. Он начал дрожать снова. И эту дрожь он пытался контролировать, чтобы не выдать себя, но не получалось. «Целуй же меня, дрожащий мальчик». «Я не хочу тебя целовать». «Почему?» «Мне неприятно от того, что тебя целовали другие мужчины. Я не хочу тебя целовать». Он говорил честно, от этого дрожал еще больше. Она молча наблюдала за ним. Улыбка сошла с ее губ. Это был изучающий взгляд. Она изучала его дрожь так, словно была другая дрожь, не та, которую она видела ранее. «Холодная дрожь. Ледяная, как толкнули зимой в прорубь». Здесь я решил вмешаться. «Разорву. На части», — тихо сказал я, выйдя из-за двери, медленно приближаясь к младшему. «Попробуй, разорви», — ответила она, глядя на меня с вызовом. «Ты это делаешь, чтобы найти то самое место, уязвимость. Тебе доставляет удовольствие причинять другому боль. Как я не нашел в тебе этого раньше?» «Искал?» «А если искал, заглядывал в меня или в себя? Или окунался во все, что ты видел ранее?» Он был прав. Змея. «Ты не змея. И змей, возможно, не видел». «Пойдем», — сказал я младшему. «Вставай на ноги. Нечего на коленях перед ней стоять. Она не стоит того, даже ради поцелуя». «Если бы я хотела укусить, укусила бы. Мне нравилось с ним целоваться. Это честный ребенок. Радиоприемник, как он однажды сказал. Все, что чувствует, то и показывает, хочет он этого или нет. Чувствующий. И на вопрос, милый мальчик, весна ли в моей душе, когда вокруг тебя весна, когда я целую тебя, что он ответит?» Младший посмотрел на рыжую, но не в ее глаза, на щеки, на подбородок. «Вы питаетесь болью так же, как и радостью. Вы получаете удовольствие, когда едите мои эмоции. Не только весна в вас. То вы кажетесь такой близкой, родной, то чужой, незнакомый, неприятный. Бывает так жарко, кажется, что сгорю. Бывает холодно, замерзаю. Бывает комфортно, даже дрожь исчезает. Чувствую, ваши слова «я находил разное и находила себя в разном» описываю то, чего я объяснить не могу. Вы недосказанность. Загадка». «Никакой загадки нет», — сказал вошедший в подвал поехавший. «Забери спички у малого, здравый ты человек. Детям не нужно давать в руки спички. Уходите». Он снял с себя рубашку, брюки, трусы, носки. «Уходите, я буду заниматься с ней сексом». «Неуязвимый», — сказала она, целуя его ладони, запястья, пальцы. «Гримуарный вайб. — сказала она, целуя колени, икры, пальцы ног. «Мой подарок и моя награда», — сказала, прижимая его ладонь к своей щеке. «Бери меня. Я полностью твоя. Готова ко всему». И мне, и младшему, было противно слышать эти слова, адресованные человеку, который буквально вытирал об нее ноги своей холодностью, своим молчанием. Он смотрел на нее, как на спермоприемник, и не более того. И что самое отвратительное, каждый из нас начал осознавать, что ей это нравилось. Рыжая попыталась сожрать Мора целиком, но у нее этого не получилось. Она не подозревала о его реальных масштабах. И блевала, и кашляла, и снова пыталась. В конце концов, девка приняла то, что он есть, что он живет рядом. Она не бежала от него и не пыталась уничтожить, а просто жила. Он есть. На него можно набросить петлю и увезти из подвала, что она и сделала. Пламя охватило квартиру младшего в ту ночь. Сгорело все, кроме стен. Рыжая отвела Мора в другое место. Она не пыталась с ним подружиться, возненавидеть его или полюбить. Она просто им управляла, приказывала ему. И он шел туда, куда она приказывала ему идти. Она осознала, что Мор не только собственность этого дома. Он может стать собственностью любого человека, познакомившегося с ним. Собственностью, отягощающей жизнь, или собственностью, с которой можно быть легким. Поехавший сказал, когда младший переехал ко мне: «У нее есть личная тварь. Она видела других тварей. Сгоревшая, разрушенная квартира этажом ниже. Теперь-то тебе понятно, защитник? Вы лишаетесь своих квартир от того, что не понимаете. И будете лишаться до тех пор, пока не начнете осознавать. Я предлагаю сейчас, пока еще не поздно, сделать мое слово решающим и каждому прислушиваться к нему. Возможно, нам удастся избежать беды. Беда рядом, и это не рыжая. Вы поняли, что она не ангел. Но она бессильна, пока не уязвимы мы. Неуязвим только я, вы сплошное сито. Все перельется, все просыплется». «Играй в свои игры дальше, поехавший человек. Мне не нравятся ваши с ней игры. Не вовлекай нас во все это. Я не хочу ничего осознавать. Я хочу жить мирно, быть сытым, быть в покое, и чтобы была крыша над головой. Если зайдешь без приглашения в мою квартиру, я тебя спущу с лестницы. Я много церемонился с тобой, прислушивался к твоим бредням, ища во всем крупицы здравого смысла». «Почему ты так сопротивляешься? Что ты сделал для всего того, что просишь?» «Уходи. Я сам по себе, ты сам по себе. Он со мной». Он ушел. Перед тем, как покинуть дом, я услышал разговор рыжей с ним. Они говорили громко. Они всегда разговаривали громко. «Я не боюсь Мора. Я пропустила его внутрь себя и всеми щелями выгоняла его из себя. В какой-то момент я оградила себя от него и начала управлять. Мне он не страшен, твой цепной пес, которого ты запер в своем подвале, чтобы бросать к нему тех, кто хотел узнать тебя ближе, очарованной оболочкой. Ты хотел, чтобы он меня сожрал, как пожрал остальных. И я здесь. Я приняла его и позволила тебе сделать со мной то, что ты желал, чтобы он со мной сделал. Я должна была прыгнуть ему в пасть и выжить, чтобы ты позволил мне идти рядом с тобой. И сначала бросить мне под ноги беглый взгляд уважения, затем укутать теплом, как замерзшую. Ты хотела пустить меня в ледяное пекло своей дыры, чтобы меня клевали, рвали, отравляли, насиловали те твари, которых ты у себя поселил, которые живут в пасти твоего Мора. Вот я вернулась, увидела, теперь грей». Поехавший начал раздеваться. Девушка последовала его примеру. Их одежда оказалась на полу. Он подошел к ней и обнял ее ногою. «Горячо. Еще целуй. Отогревай. Теперь твоя очередь познакомиться со мной и спуститься в темноту». «Я не приходил к твоей двери». «Тебе это нужно, не мне. Чего я там не находил? В себе, в тебе, в других». «Нет мотивации, нет риска, нет интереса. Ты видишь мою особенность и не произносишь этого вслух. Мотивация такова. Ты узнаешь, почему я выстояла перед Мором. Риск в том, что ни одному мужчине не удавалось жить в одном помещении с ней. Можешь быть первым, неуязвимый, чокнутый, не желаешь напиться собственным превосходством Интерес в том, что я говорю тебе. Не проживешь 3 дней в моем доме, чтобы не сбежать из него. А если проживешь, заметь, я желаю, чтобы ты прожил. Ты можешь помочь и другим. Тем, на которых тебе как бы плевать. Как зовут? Я не дала ей имени. Можешь сам назвать, как пожелаешь.